Глава 36. Если хочешь сжать, прежде нужно растянуть. Если хочешь ослабить, прежде нужно усилить. Если хочешь развалить, прежде нужно возвеличить. Если хочешь отнять, прежде нужно дать. Вот что зовется предвосхищающим прозрением. Мягкое и слабое одолеет твердое и сильное. Рыбе нельзя выплывать из глубины, а то, что полезно царству, нельзя показывать людям. Названием главы стало ее ключевое выражение «предвосхищающее прозрение». Оно, несомненно, соотносится с выражением «вечноприемственность прозрения» в главе 27. Преемственность есть абсолютное событие, равнозначное всеобщей событийственности. Это значит, что истина доступна тому, кто умеет переворачивать ситуацию и видеть все в другом свете. Премудрый человек, согласно Лао Цзы, знает одно, а хранит в себе другое, и потому свободен и от того, и от другого. Вот и недеяние Лао Цзы сводится ни к бездействию и пассивности, ни к некоему естественному, соответствующему течению событий действию. Его неизбывная и неизъяснимая утонченность состоит в том, что в свете символического круговорота пути всякое явленное действие предполагает действие противоположно направленное. Недеяние или чистая действенность имеет свою пространственную форму. Таковой является двойная спираль, которая служит также проекцией вращающейся сферы на плоскость. В пространстве двойной спирали в каждый момент времени по отношению к центру имеется два противоположно направленных движения. Подвижник пути, говорил даосский философ Джуан Цзы, идет двумя дорогами. Он одновременно расширяется и сжимается, удаляется и возвращается. В китайском искусстве каллиграфии или кулачного боя поворот писчей кисти или руки вправо предваряется внутренним движением влево и наоборот. В китайской тактике боя атака приуготовляется отходом и так далее. Это не просто технический прием, а следование некоему высшему закону мироздания, исключающее произвол и интеллектуальный анализ. Победа здесь достается тому, кто глубже проник в исток спиралевидной оси пути. Тот, кто прозрел сокровенные семена явлений, способен предвосхищать и упреждать события. Разыскание фокуса этой двуслойной сферы, выведение глубинного импульса перемен на поверхность сознания – непосильное, да и пагубное занятие для ратио. Рыба может выплыть из пучины на поверхность, но это ничего хорошего ей не сулит. Между тем можно догадаться, что есть некая невидимая глубина опыта, где всякое движение предваряется абсолютным покоем. Такая недвойственность одного и другого, неисчислимый, но неустранимый разрыв между ними, заслуживает названия тончайшего. Это внутренняя глубина понимания, равнозначная бесконечной действенности и потому делающая возможным любой успех, не может быть объективирована и представлена на всеобщее обозрение. Стремление свести ее к предмету, представить ее равнозначно забвению пути. Мягкость и слабость – вот что приносит благо царству. Но государь не должен показывать истинный источник своей мудрости людям, ибо в таком случае он наплодит себе завистников и врагов, да и особого уважения к себе слишком откровенный человек не вызовет. Кое-кто в Китае читал эту главу как программу хитроумной стратегии. Чтобы взять, надо сначала отдать. Правдоподобно, но по сути неверно. Поистине от великого до низкого один шаг, а искусная имитация почти не отличается от подлинной мудрости. Даосский мудрец безупречно честен и корыстных целей не имеет. Он уступает, чтобы дать жить всем.